Матерь Агни-йоги. Становится очень темно, что даже знаков не видно. И тогда надо удержать правильное направление, чтобы двигаться даже без знаков. Знаки будут даны, но выдержать направление необходимо, чтобы пройти полосу сгущения мрака. Удержаться помогут основы. Не надейтесь на сынов человеческих, они не помогут. Но поможет учитель. Так непоколебимой верой в учителя, в то, что он не оставит, можно твердо пройти через все ущелья мрака и теснины плотного мира. Одному не пройти, но с учителем можно. Держитесь неотделимо.